рассвет, ты не выход, но, видимо, лучший ответ. Ты уходишь, и я улыбаюсь. И на завтра мне скажут, повешенный раб, ты не прав, господин, и я вспомню твой взгляд и скажу ему, ты перепутал, мой брат, в этой жизни я не ошибаюсь. Новая фаза войны. Жизнь проста, когда ждешь выстрелов с той стороны. Он ходячая битва, он каждый день выжжен дотла. Вороны вьют венки, псы лают из-за угла. Малейшая оплошность, не дожив до весны. Отсюда величие в каждом движении струны. Он спит в носках, он ждет выстрелов с той стороны. Иначе войдешь в его сны. Мы двинемся дальше, танцуя под музыку выстрелов с той стороны. Мы двинемся дальше, танцуя под музыку выстрелов с той стороны. Неужели ты не слышишь музыки выстрелов с той стороны? Когда все время стреляют в этом есть что-то не так. При встрече с медвежьим капканом пойди объясни, что ты не медведь. Господи, ты знаешь меня, все, что я хотел. Все, что я хотел. Все, что я хотел. Я хотел. Без сну. Да я не знаю, зачем мне певец или груз, который тянет ко дну. Но я знаю, что если зажать меня в угол, едва ли я буду там греть. Господи, ты знаешь меня, все, что я хотел. Все, что я хотел. Все, что я хотел. Я хотел Пожалуй, что нет, потому что далеко не всегда получается то, что хотелось бы сделать, просто в силу того, что условия работы совершенно зверские. Очень сложно писать в тех условиях, которых мы пишем, потому что варварские такие, примитивные еще условия каменного века. Поэтому выходит часто не то, что хотелось бы, а переделывать нет времени, потому что время там, как всегда, настолько ограничено, что дай бог успеть сделать то, что хотя бы там по одну-две версии. Поэтому «Табу», например, получился гораздо более назойливым таким альбомом, чем я хотел. И даже «Радио Африка» получилось менее веселой, чем я хотел. Но это же, в общем, дело опыта, поэтому в идеале, конечно, было бы хорошо считать альбом каждый критерием внутреннего состояния в данный момент. Но это не всегда получается просто в силу технических недостаточностей. А какое время тратится обычно? Ну, сложно сказать, запись обычно занимается... То есть идейная подготовка, что ли, этого? Ну, в принципе, это все равно, потому что идеи копятся, но они могут копиться месяца 3, 4, 5... Может быть, полгода, но часто какие-то вещи вдруг возникают, допустим, какая-нибудь старая вещь есть, как на «Радио Африке» музыка «Серебряных спиц», которая с 80-го года лежала, да? Я не знал, что с ней сделать, а тут она точно попала. Ну, в принципе, основная эта работа, даже по идейной сборке, она вот как раз во время записи и происходит. Там, за неделю, может, до записи она начинается. И просто уже как входишь в такое состояние, когда весь работаешь на это. И чем удачнее войдешь, тем меньше времени займет, тем лучше получится. Когда вот мы кончили «Радио Африку» доделывать, мы... Последний рывок был трое суток подряд. Мы сидели, там, не выходя просто из такого... Из студии такой, из маленькой. И трое суток подряд мы ее, значит, долбали, чтобы она получилась вот такая, какая надо. Просто уже чисто на энергии одного рывка получается. Хотя, в общем, какая она будет, я знал несколько месяцев. «Радио Африка» больше, чем многое остальное. То есть, больше всего мне нравится из того, что мы сделали лично мне. «Радио Африка» и «Треугольник», потому что мне до сих пор интересно их слушать. То есть, допустим, вот такие вот акустические песни я бы дома у себя слушать бы не смог. А так мне все время приходится кому-то что-то переписывать, записывать, там приходят люди и говорят, вот там на пленку запиши нам, пожалуйста, мы там увезем на какое-нибудь радио. Там, или просто, ну и просто друзья, друзей там много, слава богу. И пока всем запишешь, уже послушаешь там 50 раз, 100 раз, немножко охреневаешь. Но вот по своему опыту говоришь, что радио Африку и треугольник мне до сих пор еще слушать интересно, они меня не раздражают. Поэтому они мне нравятся, потому что они получились самые разнообразные. То есть, опять-таки, если вспоминать Битлз, то вот у меня вот такой ориентир есть, чтобы можно было пластинку слушать долго, и она не надоедала. Вот мне пока и радио Африка, и треугольник не надоедают. Поэтому лично у меня к ним отношение хорошее. Но мое отношение ничуть не предпочтительнее любого другого. То есть я к этому подхожу не как человек, который все это делал, а как человек, который это слушает. То есть в абсолютно равном положении со всеми остальными слушателями. Хорошо, что больше? Можно больше, только что. Концепция его, если есть такая. Ну, в общем-то, не знаю, насколько он выпадает. Концепция. Было много всяких... Много есть таких песен, которые появляются сами по себе. Совершенно непрошенными, и они настолько какие-то такие вот ха-ха-ха, тру-ля-ля, что как-то их неудобно засунуть какой-то в серьезный альбом. Допустим, в Табу бы я побоялся что-нибудь такое засунуть веселенькое. Потому что диктовала другое все эта пластинка. А тут, когда такие вещи много собираются, я очень долго думал о том, что хорошо бы все это взять и как-то записать. И как-то летом было настроение хорошее, и наконец я думаю, что вот наконец пришла пора. Можно над этим поработать. Идей у меня не было никаких практически, кроме того, что это будет вот такая смешная штука, которая меня самого будет долго веселить. И, ну, было несколько вещей, которые я знал, что они туда войдут. Вот. Но как они будут выглядеть, я сам не знал. То есть мы приходили в студию, я говорил, значит, вот такая штука, значит, вот так, у меня такие идеи. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Некоторые вещи писались прямо там на ходу по дороге. И вот поэтому, поскольку он самый такой свежий, самый непредвзятый был по записи по своей, то до сих пор вот я его люблю слушать. А? На новый концерт есть? Да идеи-то есть. Нет пока технических возможностей осуществления этих идей, потому что там идеи такие же бредовые, что это требует очень значительной работы. Но я пока из чисто верных мотивов говорить не буду, какие это идеи. Идеи-то есть. У меня сейчас материала, ну, настолько много. Так, судя по всему, ты живешь красиво. А как же с тем, что жить надо правильно? Ага, я понял, правильно значит некрасиво. Ничего. Может, это новая жизнь или новый пост? Поделись опытом. Ну как, новый пост у меня... В течение 2 лет выглядело, что я менял сторожевые места. Сторожил то стадион, то гараж, а то вообще был лесником. А может, твои родители большие люди. Или твои записи вот-вот издаст EMI. По поводу издания на EMI у меня информации нет никакой. Раз. Родители по поводу больших людей, ну не знаю, люди, они, может быть, и большие. Мать социолог, отец умер. Так что, нет, люди, они неплохие. В общем, но не могу сказать, что это сильно заставляет меня жить красиво. Так что, значит, это не новая жизнь, не новый пост, и небольшие люди, и не EMI. Вероятно, красиво и правильно это, в общем, в каком-то степени можно считать понятиями совмещающимися. Красиво это не значит, что тут видеомагнитофон, а тут видеомагнитофон, а тут банки с черной икрой, а сзади там еще что-нибудь, там челентано. У меня как-то по-другому сейчас немножко выглядит. Требуется гораздо меньше денег для этого, потому что денег практически не получаю ниоткуда. Как, в общем, знают те, кто работает сторожем. Так что вот у меня обратная мысль по поводу того, что нужно жить правильно. Вот правильно это и есть, жить красиво и правильно. Это все одинаково. Значит, просто чисто, ясно, хорошо, особо не стараясь замутнять себя всякими штуками. И для этого не нужно иметь ни EMI, ни больших родителей, ни новую жизнь, ни новый пост. Вот. Чем бы таким вас еще? Вы говорите сейчас идеи, потому что у меня... А с треугольника там все в основном такое не поющееся просто так, потому что там требуются какие-то смешные там виолончели, там голоса, то все. А? Естественно, нельзя. Неужели я стал бы делать просто шуточки? Нет, это шуточка такая с гвоздем. А уж гвоздь, кто хочет, тот пусть вынимает. И смотрит, что он как, что он скрепляет. Сложно очень, потому что я настолько привык к тому, что сзади вот стоит вся эта толпа и играет во много тысяч ватт. Настолько привык к ляпинской гитаре сзади, что одному сложно очень ее петь. Рыба. Это уже реально. Слушай, у меня остались уже такие песни, которые под конец нужно петь. А... Я не знаю, нас скоро будут? Скоро будут, конечно. По времени. Сколько у нас еще осталось? Ты будешь на языке? Не, ну, собственно, я тоже так это... Ага, ну понятно. Вот так не будем ориентироваться, потому что я сам могу скоро начать задумываться. Какая рыба в океане плавает быстрее всех? Я хочу знать, я всегда хотел знать. Какая рыба в океане плавает быстрее всех? Я долго был занят чужими делами, я пел за ненакрытым столом. Кто сказал вам, что я пел с вами, что мы пели одно об одном? Вы видели шаги по ступеням, но кто сказал вам, что я шел наверх? Я просто ставил опыты о том, какая рыба быстрее всех. Я не хочу говорить вам нет, но поймете ли вы мое да? Двери открыты, ограда тю-тю, но войдете ли вы сюда? Я спросил у соседа, почему ты так глуп? Он принял мои слезы за смех. Он ни разу не раздумывал о том, какая рыба быстрее всех. Об этом не след. Если ты идешь, то мы идем в одну сторону, другой стороны просто нет. Ты выбежал на угол купить вина, ты вернулся, но вместо дома стена. Зайди ко мне, и мы подумаем вместе о рыбе, что быстрее всех. Какая рыба в океане плавает быстрее всех? Какая рыба в океане плавает быстрее всех? Я хочу знать, я всегда хотел знать, какая рыба в океане плавает быстрее всех. Я чувствую, у меня голос начинает сдавать, поэтому я спою вам еще несколько песенок. Давайте я вам спою одну не свою на всякий случай. Вдруг вы ее не слышите. Сейчас. Как ты относишься к Севиногородцу? Черт возьми. И популяризации твоей музыки в его вещании. Крайне негативно. Сейчас объясню почему. Ты говорил, что... Записываться мешают. Да не мешают, не создают условий. Зло не поднимается. Так, на это тоже сейчас отвечу. И тексты цензуруют. Цензуруют. Зачем это так? Не хотелось ли об этом петь? Так хороший подбор вопросов такой мощный. Будем разбираться по порядку. Как я отношусь к товарищу вышеназванному? Вообще говоря, по разным причинам мне на этот вопрос отвечать сложно. Но я к нему, честно говоря, на самом деле никак не отношусь, потому что я никогда его не слышал. Вот верьте мне или нет, но это факт. У меня, правда, нет приемника. Это, может быть, это объясняет отчасти. Но о нем слышал довольно много. И мне говорили, что он что-то такое пытался популяризировать, но, по счастью, вроде перестал. Дело в том, что я никак не могу поверить, зная ситуацию в городе Лондоне. Благо, друзей там достаточно много у меня, всяких и тамошних, и своих русских бывших. Я знаю ситуацию, знаю его ситуацию, знаешь, у него ситуация не слишком радостная там. И ему приходится довольно сильно вертеться. А человек, который вертится в таких условиях, доверять достаточно сложно. И он сам прекрасно знает, что популяризация вот таким образом, каким он популяризирует, она скорее может сделать плохо, нежели хорошо тем, кто сидит здесь и что-то делает. И поэтому то, что он, несмотря на это, этим занимается, это что-то вообще говорит о том, что и почему и как. Вот трубному зову, наверное, вот этому печально известному, который я тоже, кстати, никогда не слышал, он, может быть, как-то... Вот у них, может быть, содружество лучше, чем у нас с ним. Потому что он их передает, тут их прихватывают, и все довольны. А вот когда вот у нас передают, и меня пытаются за это прихватывать, я менее доволен, потому что у меня нет никаких особенных поводов и желания затевать скандал. Почему, скажу, сейчас объясню. Он хорош, в общем, именно для того, чтобы затеять скандал. Вот, а почему у меня нет желания задевать скандалы, вот, собственно, по поводу всей остальной записки? Мне, в общем, никто не мешает. Такое дело, что мне не помогают, но не только мне не помогают, всем остальным точно не помогают. Ну, такая ситуация, что просто не до помощи, скажем так, никак не могут с нами разобраться. Но это их дело, потому что я делаю не для того, чтобы видеть свою фотографию на обложке, скажем, советского экрана или радио, теле, там, недели или чего-нибудь еще такого. Я все делаю потому, что я этого не делать не могу, потому что мне это самому интересно и нужно. Вот, а будут на меня обращать внимание всякие организации, которые завидуют радиовещанием, выпуском пластинок и всем прочим, меня настолько глубоко не касается. Мне это не нужно. Мне не нужно популяризировать то, что я делаю. То, что я делаю, достаточно жизнеспособно и без того, чтобы как-то это искусственно популяризировалось. То, что я делаю и так, почему-то без всякой популяризации, и даже напротив, с отрицательной популяризацией, скажем так, все равно слушают по всему Советскому Союзу, вот как я убеждаюсь, с большим удивлением и с большой благодарностью всем людям, которые все это делают. Слушают, значит, нужно кому-то. Значит, это является каким-то витамином необходимым в данный момент. И это мне достаточно вполне. Мне не нужно, чтобы выпускала фирма «Мелодия» пластинку, там, где будет фотография всех с красными носами, там, сдвинутая печать такая, как обычно печатают. Вот, и чтобы на пластинке были записаны там песни советских композиторов, как Макаревич сейчас вроде выпустил, по слухам. Мне этого не нужно, я не буду петь песни советских композиторов. Я не хочу, у меня своих песен хватает. Они прекрасно выглядят на магнитофонной пленке. Я не испытываю никакой жажды видеть их на пластинке. И не испытываю, в общем, особой жажды видеть себя по телевизору и, значит, подписывать автографы, там, как Макаревич подписывает, там, сотнями, тысячами. То есть мне вполне хватает той скромной доли, которую мне приходится подписывать. Это гораздо больше, чем мне нужно. Без всякого нашего желания. Просто люди с телевизором время от времени начинают дергаться, им хочется что-то такое сделать, чтобы их там, ну, чтобы им было самим интересно. Они приходят к нам и говорят: давайте мы с вами сделаем такое и такое. Мы говорим: а вы правда это сделаете? вы не врете? Они говорят, да нет, нет, мы все сделаем. Ну и в одном случае из 10 это выходит на экран. Остальные 9 лежат на полке. И слава богу, что лежат, потому что снято все омерзительно. Потому что нас не умеют учиться, да не хотят учиться снимать по-настоящему, а снимают все, в общем, достаточно скучно. Так что, возвращаясь к этому, а тексты цензурируются. Тексты у меня были подвластны цензуре, когда я, год 3 тому назад, когда я был молодым еще. А сейчас у меня, как ни смешно, в рок-клубе такое положение, что, чтобы я не приносил, все это летуется сразу безоговорочно. Как-то я считаю уже такой величиной, как бы таким метром. Вот. И я приношу, просматриваю, смотрят, нет ли там чего-нибудь такого. Ура! Не того. Этого метода не того быть не может, потому что я вообще этим не занят. Я не пишу текстов никогда, в последнее время, по крайней мере, которые можно было бы интерпретировать как призыв бежать куда-то не туда и заниматься чем-то не тем. Потому что лично меня в это не впишешь. Я не побегу ни туда и не буду заниматься ни тем. Потому что я не считаю себя причастным в той или иной степени ко всей этой системе. Я занимаюсь другими делами. Я человек, я не этот, как-то не пешка и там, не колесико, которое может вертеться в одну и другую сторону. Я человек. У меня свои собственные интересы, свои собственные любовь, не любовь, свои собственные привязанности, свое собственное место под солнцем. И я озабочен этим. Я озабочен тем, насколько искренне я могу это поделиться вот с какими-то своими идеями и чувствами со всем остальным человечеством. А уж все вещи, которые подвластны цензуре, они меня как раз не интересуют. Вот. И поэтому об этом мне петь не хочется. Мне хочется петь о том, что меня на самом деле занимает. Вот. Поэтому у нас вот такая вот и жизнь забавная. Мария, зачем вызвала некоторое выражение телевизора? Вызвано моей собственной глупостью. Потому что телевизор такая вещь, когда приходит и говорит, песня «Доктор Трактариста» замечательная песня, мы очень хотим ее снять. Хорошо снимаете. Но в ней нужно заменить тракториста. Почему? А слово «тракторист» нельзя произвести по телевидению. Это факт. Я говорю, как нельзя? А вот нельзя. Я говорю, вы, ребята, с ума не сошли? Говорит, мы-то не сошли, но у нас начальство. Если мы это снимем, не пропустят. Ну хорошо, а что вы предлагаете? Ну, пианист. Берите на свою ответственность тогда, пожалуйста. Ну тогда еще позволял такие вещи делать, а теперь я подумал, что так. Ну это было, слава богу, 2 года тому назад снято. Я-то еще был молодым и неопытным и зеленым. И думал, что так можно что-то добиться таким образом. А теперь, в общем, я на такие вещи не иду. Потому что мне неинтересно. Я не стану ради того, чтобы появиться на телевидении там на 3 минуты на каком-то портить песню. Вот этим вызвано тем, что всегда есть начальство, которое почему-то менее прогрессивно, чем те, которые хотят нас снимать. Вот, собственно, это их телевизионные дела. А вот что. Как раз по поводу всего, о чем мы только что говорили. Свойственно петь отдельным из них ущерб себе. Я думал, что нужно быть привычным к любви, но пришлось привыкнуть к прицельной стрельбе. Я стану красивой мишенью ради тебя. Закрой глаза, ты будешь видеть меня как сны. Что с того, что я пел, то, что я мог. Я начинаю движение в сторону весны. Учиться не оставлять следов. Я буду учиться мерить то, что рядом со мной. Землю на ощупь, хлеб и вино на вкус. Губы губами, небо своей звездой. Я больше не верю в то, что есть что-то еще. А глаза с той стороны прицела ясны. Все на как я делаю первый шаг, я начинаю движение в сторону весны. Свойственно петь отдельным из них в ущерб себе. Я думал, что нужно быть привычным к любви, но пришлось привыкнуть к прицельной стрельбе. Я больше не верю в то, что есть что-то еще. Глаза с той стороны прицела ясны. Господи, храни мою душу. Я начинаю движение в сторону весны. Это и есть. Раньше было одно, а теперь другое начинается. Действительно, в сторону весны, а там, где весна, там уже это все. Когда стреляют, почему стреляют, зачем стреляют, кто стреляет, это уже не так важно. Вот по этому поводу давайте вот я спою мне свою песню. Я даже, честно говоря, не знаю, кто текст написал. Чей так светил взор незабываемый.